Начальник тюрьмы обращается к смертнику, сидящему на электрическом стуле. «Ваше последнее желание?» Тот говорит: «Пожалуйста, возьмите меня за руку, мне так будет спокойнее». «Мама, мама, почему мне все время приходится спать с дедушкой?» «Я же тебе сказала, потому что у нас нет денег на его похороны».